Она использовала способности, чтобы создать максимально возможный перевес в свою пользу, чтобы провернуть дело так быстро, как его только возможно было привести к концу, прокомментировал оружейник с легким кивком. Опять-таки эффективно и безжалостно. Даже элементы психологической войны в операции прекрасно оценены и эффективны. Честно говоря, я видела Кипа с боевым опытом скорее в годы, нежели в дни, заметила мисс ополчение, откидываясь в кресле и посмотрев на белый экран. Что странно, серьезно, силы обычно приходят с инстинктивным представлением об использовании, но то, что мы видели, появляется в основном с боевым опытом. Женщина обратила внимание, что стояк сидит тихо, похоже, задумавшись. «Стояк, тебя что-то беспокоит?» Рыжий помотал головой. «На самом деле, не беспокоит. Скорее вызывает любопытство. Кажется странным, что она вроде бы искренне не желает искать сражений. Такое впечатление, что она была бы совершенно счастлива предоставить людей самим себе и оценила бы ответную любезность. И в то же время, Сауриал не нравится, когда стреляют, и она готова вмешаться, чтобы это предотвратить». Парень замолчал на секунду и добавил: «И она, кажется, на удивление хорошо ладит с копами. Была вежлива и уважительна, да и они тоже. Немного странно, некоторые кипы с копами в принципе не ладят, реально. Ты хочешь сказать, что она видит мир черно-белым?» С любопытством уточнила мисс ополчение. «Как если бы были мы и они?» «Нет», все повернулись к рыцарю, ответившему прямым взглядом. «Если только под мы вы не понимаете ее семью и любого, кому она чувствует себя чем-то обязанной. Как ни странно, я не вполне уверен, что это в обязательном порядке исключает злодеев. Думаю, она склонна оценивать каждую ситуацию и встреченную личность по их собственным меркам, нежели примерять всех к общим шаблонам хороших и плохих парней», юноша тихонько вздохнул. «Вики порой склонна к такому, так что я узнаю подобное, если вижу». В Сауриал, исходя из нашего короткого контакта или из доклада Китвина и стояка, этого нет. С легким кивком военизированная Кейб сделала несколько пометок. Для парачеловика составленный ей профиль на Сауриал был несколько необычен. Что довольно странно, это заставило ее меньше волноваться в одних отношениях и больше в других. «Нам следует поднять выше ее рейтинги движка и умника», женщина, не отрываясь от письма, кивнула на замечание оружейника. «Определенно, это никоим образом не движок один и умник один», пробурчала она, задумавшись, затем дописала что-то. «Рейтинг бугая также, вероятно, занижен, но без дополнительной информации мы не имеем понятия насколько. Хотела бы я иметь возможность провести тесты». «Я спрашивал, она по-прежнему не заинтересована», сообщил Китвин. «Все в порядке, ты пытался», мисс ополчение написала еще несколько слов и положила ручку. «Было бы полезно получить подтверждение гипотезе, что Сауриал какой-то тип оборотня, но, полагаю, это маловероятно», и, повернувшись к хранившей все это время молчание призрачному сталкеру, поинтересовалась: «Есть какие-нибудь замечания, сталкер?» Девушка безучастно вернула взгляд с нечитаемым выражением лица, встала, подхватив маску, надела ее и вышла без единого слова. «Видимо, нет», наблюдатели отреагировали на ее ворчание переглядыванием с пожиманием плечами. На комнату упала неуютная тишина. «Хотите посмотреть, как стойко визжит, как девчонка?» Внезапно обратился юный технарь. На его лице цвела ухмылка. Ханна посмотрела на него, потом на указанного кипа, чье лицо без маски страдальчески исказилось. «Да, да, я хочу», улыбнулась женщина. Даже по лицу оружейника, кажется, пробежала тень улыбки. Когда видео с импровизированным розыгрышем девушки-рептилии закончилось, пока шел на двух мониторах с камер Сауриал и Китвина, эта легкая улыбка стала едва-едва шире. Это давало надежду на будущее, и Ханна озадачилась, как бы ей завести в такую же ситуацию штурма. Вики поднялась на постели, протирая глаза и потянулась за телефоном, только что немного резко просигналившим, что ей следует прочитать пришедшие сообщения. Проведя по экрану пальцем с изящным маникюром, девушка открыла раздел СМС. «Скорее извинись перед Сауриал, серьезно, да». Некоторое время блондинка пялилась на телефон, затем положила его на прикроватный столик и снова легла, пытаясь вернуться ко сну. Получилось не просто и не сразу. 1. Двойной, флип, вид прыжков в фигурном катании. 2. Крав-мага, разновидность рукопашного боя, разработанная в Израиле. Судя по описаниям, довольно утилитарный стиль, из-за практичности и универсальности весьма популярен у израильских силовиков и на курсах самообороны. Глава 19. Советы и сомнения. Ох, бога ради, Тейлор, что это за хрень? Динни уставился на дочь, ответившую ему усмешкой. Нравится? Поинтересовалась она, аккуратно обмахнув хвостом гостиную. Аккуратно, поскольку он и был увенчан чем-то вроде металлического наконечника, завершающегося двухфутовым лезвием. Типа я могу держать меч в каждой руке и еще один таким манером на хвосте. Будешь размахивать этой штукой, отрежешь себе дурную башку, проворчал отец. Эй, оставь это кресло, мне оно нравится. Тейлор со смущенным видом принялась аккуратно пристраивать на место срезанную обивку. Прости, пап, это еще хуже, чем как его, тагомайзер, пробормотал тот. Его дочь на это озарилась сиянием, и металл пропал с кончика хвоста, сменившись указанным прибамбасом. Девушка поглядела через плечо и чуть улыбнулась, помахав довеском. «Ну не знаю, мне все равно нравится», — перевела она взгляд обратно. Развернувшись, девушка-ящер защемила украшение хвоста под софой, немедленно полетев кувырком, в итоге остановившись почти у ног залившегося смехом отца, и смущенно подняла глаза. «Но, возможно, мне стоит придержать его для улицы», — горестно усмехнулась девушка. Вернув вертикальное положение, Тейлор привела в порядок снаряжение для выхода и помотала головой. «Эй, харе, это было не настолько смешно», — жалобно заявила она. Динни поднял бровь. «Голос у меня в голове ржет как идиот», — обиженно пробурчала полудемон, отчего отец снова выпал из разговора. «Милая, я что-то сомневаюсь, что тебе нужно больше оружия, торчащего из разных странных мест», — обратился мужчина, когда девушка уселась напротив, закинув хвост на колени, и принялась поглаживать кончик, с улыбкой поглядывая на родителя. «В роли Сауриал ты и так пугаешь, в том, что в конце концов обозвала боевой формой, ужасаешь, а для той тебя, которая ворочает супертанкеры, я просто не могу найти слов. Даже в таком виде ты можешь несколько пугать», он обвел основную человеческую форму дочери, та была облачена в стильные брюки и блузку. «Несмотря на то, что мне нравится, что ты теперь стала одеваться ярче, тебе идет». «Спасибо, пап», улыбнулась Тейлор, явно расслабившись. «Я мне проще с собой нынешней», пояснила она, сосредоточенно чуть нахмурившись, подбирая слова. «С того момента, как появился Варга, я стала счастливее. По большей части намного счастливее. Это касается и его, и тебя. Ты тоже изменился. Ты теперь папа, а не тот унылый тип, который, похоже, появлялся все чаще и чаще». Девушка улыбнулась. В обращенных к отцу глазах стояли слезы. «Я его и таким любила, но все равно рада получить назад своего папу». Динни оглядел свою девочку, затем преодолел комнату и сел рядом, обняв ее за плечи и крепко прижав к боку. Ее хвост лег поперек их коленей. Сейчас тепло мелкочешуистой тяжести несло странное чувство уюта. Мужчина с улыбкой покачал головой, задумавшись, насколько он привык к этой штуке, что дочь без нее выглядела бы странно. Успокаивающе похлопав по нему, он отозвался. «Я рад вернуться и глубоко благодарен, что моя дочь тоже благополучно добралась домой. Она все для меня, вплоть до кончика хвоста». Поглядев на упомянутый объект, Тейлор дернула его за конец. «А ты не думаешь, что он делает меня уродиной?» Отец пальцем развернул ее лицо к себе и покачал головой, глядя дочери в глаза. «Ты моя единственная дочь. Мне не важно, как ты выглядишь, только кто ты есть. А это, если отбросить все страшное, жуткое, неописуемое или просто пугающее, и есть Тейлор». «Спасибо, пап», — вполголоса отозвалась девушка спустя некоторое время, прислонившись к нему. «Твой друг Варга спас нас обоих», — добавил Динни после паузы. «И за это тебе тоже спасибо, чем бы ты там, к дьяволу, не был. Он говорит, пожалуйста, и еще, что ты добрый человек, который заставляет своих врагов трепетать в ужасе перед ним, как и должно воину», — доложила дочь пару секунд спустя. Отец хмыкнул. «Думаю, это хорошо. А да, так и есть». Погрузившись в уютное молчание, они некоторое время сидели бок о бок. «Я скучаю по маме», — наконец проговорила девушка. «Знаю, милая, как и я. А ей бы понравился мой хвост, разумеется, понравился бы. Хотя она наверняка заставила бы тебя повязывать на него бантик по выходным». Тейлор с довольным видом захихикала. «А я могу, я на тебя не давлю», — ухмыльнулся папа. «Собственно, самое смешное в том, что мне уже без разницы, увидит ли его кто-нибудь, если не считать пары проблем», — задумчиво продолжила девушка, продолжая разглядывать хвост, как если бы никогда его не видела. Она протянула руку и несколько раз погладила его. Во-первых, дома больше не будет покоя. Мне нравится быть с Ауриал, у нее есть уверенность, и люди ее уважают. Ну, или бегут прочь. Это где-то даже забавно. Но мне также нравится быть Тейлор, и я не знаю, удастся ли ее сохранить, если все будут видеть эту штуку. Возможно, подумал вслух отец, на улицах можно встретить и более странные вещи. Да, и большинство из них тоже я. Мужчина снова усмехнулся на хихиканье дочери. Что ж, полагаю, так и есть, или они рассекают волны океана, терроризируя рыбаков. Эй, он меня даже не видел, с улыбкой запротестовала Тейлор. Динни пожал плечами, замешкавшись с ответом. А каков второй вопрос? Я в полном ужасе при одной мысли о том, что может случиться с тобой, тихонько проговорила дочь. Я порождаю врагов самим фактом своего существования. Когда люди понимают, на что я на самом деле способна, они съезжают с катушек. Вот почему я боюсь по-настоящему испытать границы своих возможностей. Я не вынесу, если что-нибудь случится с тобой из-за меня. Мамы было достаточно. Отец обнял девушку крепче и покачал головой. Это была не твоя вина, просто несчастный случай. Но что если кто-нибудь попробует? Я, конечно, убью их и добьюсь, чтобы никто никогда не забыл почему, но тебя это не вернет. Я не собираюсь этого допускать. Тейлор невидяще вперилась в кофейный столик, словно собираясь изрезать его ножом. Последние 6 дюймов хвоста бешено крестили воздух. Динни позабавила мысль, как эта штука порой показывает состояние его девочки, точно кошачий хвостик. В то же время его обеспокоило принятое разговором направление. Он ухватил чешуйчатую конечность, прервав движение. Дочь от такого просто взвилась в воздух. «Я буду в порядке, Тейлор, и в любом случае, я не вечен». Никто не вечен, она была слишком молода, чтобы думать о смертности, но рано или поздно к этим мыслям приходят все. Мужчина прекрасно помнил время своей молодости, чуть старше своей дочери, когда он впервые по-настоящему осознал, что однажды его отец и мать покинут его. Спустя 16 лет после того, как это случилось, рак в одном случае и сердечный приступ в другом, в душе еще жила боль, которая никогда не исцелится до конца. «Я понимаю, наверное», – печально вздохнула дочь, – «но мне не нравится думать об этом, и уж точно не хочется, чтобы все случилось из-за меня». Отец успокаивал ее, мягко оглаживая хвост. «Милая, мы должны принимать происходящее, раньше или позже. Вспомни старую молитву. Пошли мне душевный покой принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Они оба погрузились в молчание, обдумывая эти слова. «Я думаю, совет хорош, даже для нерелигиозного человека. У тебя куда больше возможностей в отношении средней части, чем у большинства. Но надо поработать над оставшимися двумя». Погладив дочь по голове, мужчина снял с себя хвост и поднялся. «Не волнуйся, милая, я не собираюсь никуда уходить еще довольно долго. Мне же даже 45 нет. А если что и случится, я знаю, кому звонить для поддержки». Мягко улыбнувшись, отец увидел ее кивок. «Я в постель, не засиживайся допоздна, тебе нужно выспаться». «Хорошо, папа», — ответила девушка, глядя на фотографию, на которой они были все втроем, в куда более счастливые дни. Тейлор поставила ее туда недели раньше, откопав на чердаке. Динни повернулся к выходу. «Спасибо, папа», — тихонько проговорила она. «Всегда пожалуйста, милая, поверь». С этими словами мужчина поднялся по лестнице, улыбаясь про себя, в удивительной гармонии с миром. «Мозг, твой отец во многих отношениях мудр. Поверь, мы защитим его», — негромко проговорил Варга спустя некоторое время, как ее отец вышел из комнаты. «Верю», — Тейлор вздохнула и направилась в собственную постель, слушая, как папа медленно и ровно дышит у себя. «Я по-настоящему верю только двоим на этом свете, и в любое время приму совет от любого из них. Спасибо за всю твою помощь. Всем нет нужды, мозг», — довольно пророкотал Варга, пока его компаньонка укладывалась. «Ценно, конечно, но не обязательно. Я лишь делаю то, что делаю. То, что мне это нравится, просто бонус. Ты очень хороший мозг и источник немалого веселья». Где-то в глубине сознания девушки возникло впечатление улыбки огромной рептилии, отразившейся в ее собственной, куда меньшего размера, и она погрузилась в сон. Воскресенье, 30 января 2011 г. Потянувшись всеми 5 конечностями так сильно, как только могла, Тейлор зевнула, сонно облизала губы и выбралась из постели. Подойдя к окну, выглянула на улицу, где солнце поднималось над заливом в безоблачное небо, озаряя запоздалое начало прекрасного зимнего дня. Ей было несложно уловить блики солнца на волнах спокойного моря в примерно 3 милях сквозь промежутки между домами. Надо было только правильно встать. Размышляя, не пойти ли снова поплавать, Тейлор направилась в душ. В голове медленно рассеивалась сонная муть. Девушка вошла в кабинку душа, практически не обратив внимания на то, куда пропала одежда. Настолько она успела привыкнуть к своей нынешней жизни, и включила воду. Заморачиваться с подбором температуры воды не стала, чтобы из душа не лилось, теперь ей было приятно, и это действительно было крайне удобно. Помывка стала куда быстрее, чем когда приходилось дожидаться, пока старый бойлер соизволит признать, что от него опять ожидают подачу горячей воды. Порой для этого требовалась немалая убедительность. Решив, что это один из требующих усовершенствования пунктов по дому, девушка намылилась вплоть до кончика хвоста, нанеся руками мыло на покрытые чешуей мускулы, затем принялась тереть. Сквозь шум душа ей было слышно, как отец ходит внизу, а недавно купленный CD снова мягко играет в гостиной. Они оба, пусть и по разным причинам, пришли к мнению, что это одна из их любимых музыкальных аранжировок, папа из-за воскресающих воспоминаний, а Тейлор из-за того, как музыка влияла на него. Ополоснувшись, девушка выскочила из душа, обтерлась, почистила зубы и причесалась. По дороге к двери одежда без всякой суеты снова материализовалась. Вскоре Тейлор с улыбкой вошла на кухню. «Ты сегодня в хорошем настроении», — заметил Динни, бросив на дочь взгляд и возвращаясь к замешиванию теста для блинов. «Агась», — весело кивнула та, — «чувствую себя куда лучше, чем прошлой ночью. Спасибо, что поговорил. На меня типа накатило, и я не знала, как быть. Рад, что помог», — отозвался отец, включая плиту. «Много лет назад у меня был очень похожий разговор с моей мамой после того, как умер отец. Это было довольно неожиданно, при том, что мы хотя бы были частично предупреждены. Признаться, той ситуации не хватало демонов, но в отношении испытываемых чувств разница была не слишком велика». Мужчина снова посмотрел на дочь, посылая ей улыбку. «Жизнь продолжается. Похоже на то», — рассмеялась девушка. «Какие планы на сегодня?» — поинтересовался Динни, выливая первую порцию теста на горячую, смазанную маслом сковородку. «Вообще, пока не решила», — задумчиво протянула дочь. «Можно пойти и разыскать еще нескольких придурков с пушками, благо их у нас в достатке», но она пожала плечами. «Это не так уж сложно. Судя по ужастику, который ты крутила, вернувшись прошлой ночью, понятно, почему так», — хмыкнул папа. «Никогда не думал, что буду жалеть на ЦК. Он был помешанным на пушках расистом», — спокойно возразила Тейлор, который только что вломился в магазин на здоровенном грузовике. «Держу пари, что владельцы того местечка смеялись как сумасшедшие, глядя на его состояние. Возможно», — признал Динни, перекидывая очередной блинчик в горку на тарелке. «Не могу не признать, это лучше, чем большая часть художеств Убера Элита. Было удивительно похоже на какую-то навороченную видеоигру». Хихикнув, дочь приняла первую тарелку с пичевым, добавила немного лимонного сока и кленового сиропа с маслом и с аппетитом зарылась в нее, и уже сквозь кляп из мягоньких блинчиков откомментировала. «Наверное, мне стоит поинтересоваться, не нужен ли им большой ящер для какого-нибудь из продуктов». С этими словами она вытерла сироп с губ. По подбородку побежала капля слюны, так что Тейлор вытянула язык в раздвоенную рептильную модификацию и смахнула ее. Динни застыл, воздев правой рукой лопаточку, затем безмолвно покачал головой и вернулся к приготовлению собственного завтрака. «Милая, тебе, пожалуй, не стоит ввязываться в криминальные предприятия», — улыбнулся он. «Даже с Убером и Элитом. Они достойные люди для преступников, но с технической точки зрения все равно преступники». Дочь удивленно воззрилась на мужчину. «Ты их знаешь?» Отец подарил ей легкую усмешку. «А да, мы встречались. Где-то 2 года назад. Была проблема с барыгами, и мы их наняли, чтобы решить ее. Героям было неинтересно, никому из них. Если быть честным, они действительно проделали прекрасную работу, расшугали торчков, не причинив излишнего вреда, да и запросили не так уж много. Жаль, что они пошли не в охранный бизнес, а ударились в злодейство под видеоигры. Но теперь у нас есть ты». Он поставил свою порцию на стол, вырубил плиту и уселся, налив из кувшина на столе яблочного сока и пополнив заодно и ее стакан. Тейлор некоторое время разглядывала его, затем покачала головой и вернулась к блинчикам. «Я-то думала, что знаю, чем ты занимаешься в этом притоне докеров, но явно ошибалась», — ухмыльнулась девушка. Мужчина пожал плечами. «Нужда заставила, милая. Мы научились быть достаточно прагматичными, порой это единственный способ довести дело до конца». Некоторое время они ели в тишине, затем Динни продолжил. «Я составил список людей, с которыми надо аккуратно поднять тему насчет твоей идеи. Пара человек на верфях, знакомый юрист, он эксперт по спасению имущества на море, несколько инженеров и мэр». «Мэр?» – переспросила с легким удивлением Тейлор. Динни кивнул. «Мэр Криснер на самом деле вполне разумный человек, для политика, конечно. В общем и целом, полагаю, он хочет поступать правильно. Денег не хватает, так что подвигнуть его на что-нибудь, что требует затрат, всегда непросто. Но в данном случае, возможные плюсы здорово перевешивают минусы. Он, скорее всего, пойдет на это, если добавить толику убеждения и какое-нибудь объяснение, которое будет звучать ну хотя бы правдоподобно. Хотя я думаю, что в данной ситуации вся правда будет, пожалуй, перебором». Тейлор слушала, кивая своим мыслям. Папа говорил так, как если понимал, что делать, и она ему верила. «Окей, если от меня что-то нужно, просто дай знать, и я сделаю». «Спасибо, Тейлор. В любом случае, потребуется время, так что будь терпеливой. Но, думаю, шанс, что все получится, есть». «А что насчет парома?» – полюбопытствовала девушка. Прежде чем ответить, отец положил вилку и сделал еще глоток, задумчиво глядя на нее. «Если операция по спасению имущества действительно пройдет, мы не просто расчистим место, чтобы восстановить паром, но и, весьма вероятно, будем обеспечены средствами, чтобы действительно это сделать. Это один из пунктов, которые я собираюсь с ним обсудить. Позвоню завтра в его офис и удостоверюсь, что смогу скоро организовать встречу». «Ладно, звучит здорово. А ты подготовилась на завтра к походу в Аркадию?» — дочь кивнула. «У меня свежие ручки, карандаши, тетради и ластики. И еще калькулятор. Ну, а вдруг разрешат пользоваться? Думаю, у них есть список учебников, которые мне тоже понадобятся. Слышала, в школе есть магазинчик, где их можно купить. Хотя Мэнди говорила, что они выдают большую часть необходимого». «Отлично. Похоже, у тебя все схвачено». «Очень хорошо». На этом месте они оба доели. Тейлор отнесла в раковину тарелки, а за ними и все остальное. Потому быстро помыла посуду, хотя была очередь папы. «Как думаешь, никто не будет возражать, если выберусь сегодня в доки, чтобы попрактиковаться с мечами?» — неожиданно спросила она. Отец оторвался от записной книжки и удивленно встретил взгляд, направленный ей через плечо. «Я не думаю, что это будет проблемой. Там сегодня никого. А что у тебя на уме?» «Собираюсь с помощью варги поставить несколько чучел, которые смогу побить, но нужно место. Если искать в основной части доков, то совершенно уверена, по соседству будет шататься и путаться под ногами какой-нибудь олух. Там кишмя кишат барыги и иногда еще аппи империя. Это же просто неудобно. Думаю, за забором союза будет лучше». Мистер Эберт задумчиво кивнул. «Если кто-то спросит, я могу сказать, что звонила главе союза и спросила разрешения, поскольку он замечательный человек, по крайней мере так говорят на улицах», — ухмыльнулась ему Тейлор. Коротко рассмеявшись, Динни ответил. «Тейлор, я на самом деле не глава союза докеров, это Майкл. Ты говорил, его никто не видел. Я знаю, что все здесь считают, что ты человек, к которому надо обращаться. Сауриал просто благоразумный кейп, которая нашла нужного человека и попросила разрешения использовать большую пустую зону. У нее, похоже, репутация необычно благоразумной для кейпа, как я слышал», — хмыкнул мужчина. «Большинство из них вроде как шатаются вокруг и просто творят, что в голову взбредет». «Большинство кейпов чокнутые», — вздохнула Полудемон. «Даже хорошие. Может, ты и права, дорогая. Ладно, можешь использовать верфь, я напишу разрешительное письмо. Если спросит, ты звонила мне домой. Собственно, действительно позвони сюда с одноразового телефона откуда-нибудь еще, чтобы записи совпадали. Надеюсь, любопытные останутся довольны и в неведении». «Самое место», — самодовольно съехидничала дочь. Закончив с блюдами, Тейлор выставила все в сушилку, затем повернулась и оперлась на раковину, наблюдая за отцом. Чуть погодя, девушка протянула, заранее волнуясь о его реакции. «Пап, можно я тебе кое-что скажу, но сначала пообещай, что не будешь беситься?» Динни снова поднял взгляд от своих записей, привлеченный выражением ее лица. «Так плохо, ну нехорошо, ты виновата?» «Нет, по крайней мере», девушка задумалась, затем тряхнула головой. «Нет, не виновата». Хэймэм, не отрывая взгляда, отец снял очки и потер глаза. «Проблема на одну чашку кофе или на две, возможно, три», Тейлор ответила улыбкой на его вздох. «Окей, дай мне поставить чайник, и встретимся в гостиной. Обещаешь, что не взбесишься?» «Обещаю, что постараюсь. Это лучшее, что я могу, пока не услышу рассказ». После паузы дочь со вздохом слегка кивнула. «Пойдет». Вскоре они сидели на своих местах в гостиной. Тейлор прихватила свой ноутбук и водрузила его на кофейный столик. «Я думаю, что наткнулась на кое-что вызывающее беспокойство», немного сбивчиво начала она, все еще не уверенная, хорошая ли эта идея. Они с Варгой обсудили тему со всех сторон и оба были более-менее уверены в ее правоте, но никто из них не мог твердо сказать, будет ли мудро рассказать Динни. Варга, создав за последний месяц высокое мнение о мистере Эберте, склонялся к этой идее в большей степени, чем она. Тейлор просто нервничала и не хотела расстраивать папу, но допускала, что демон говорит дело, и ничуть не меньше ей не хотелось больше хранить от отца секреты, ведь в последний раз это чуть не кончилось катастрофой для них обоих. Динни сделал глоток кофе, затем для надежности еще один, затем поставил кружку и принялся ждать. Тейлор с трудом сглотнула. «Может, лучше всего просто сказать, по-моему, София Хесс, страж?» «Нет, нет, как оказалось, это был не лучший способ». Тейлор тревожно следила за странной сменой цветов папиного лица, увенчавшейся слабым лиловым оттенком, после чего оно побледнело до более обычного цвета. Страж, в отличие от лица, голос был совершенно лишен выражения. Дочь кивнула. «София Хесс». И снова кивнула. «Твоя маленькая подружка, охреневшая агрессорша, запершая тебя в шкафчике на полдня в дерьме, достаточно опасном, чтобы бегемот задохнулся. Та самая София Хесс». И снова кивок. Последовало долгое, неуютное молчание. «Ясно. У тебя есть доказательства?» Мужчина медленно и ровно дышал через нос со слабым присвистом, заставляя дочь морщиться. Ей были видны пульсирующие под кожей вены, и в тепловом, и в обычном зрении, а комната наполнялась запахом, который Тейлор определила как запредельно разъяренный Динни Эберт. «Доказательств? Нет. Масса вполне убедительных косвенных улик. Да, думаю, есть». «Ясно», повторил он сдавленным голосом. Девушка задалась вопросом, не получится ли все переиграть и попробовать заново, обрушив новость как-то более постепенно. Наконец отец медленно, с явным, колоссальным, намеренным усилием заставил себя расслабиться. Это потрясло ее до глубины души. Даже Варга, с интересом и беспокойством следивший за ними, пробормотал что-то на ту же тему. «Ладно, не могу сказать, что очень этому рад, но ладно. Покажи, что там у тебя». Мужчина сделал несколько глубоких вдохов и наклонился вперед, заглядывая в экран ноутбука, который Тейлор открыла и развернула к нему. «Окей. Кстати, спасибо, что не сорвался с криком штурмовать эскапе», улыбнулась она. «Сейчас я не исключаю такой возможности», нахмурился Динни, не отрываясь от экрана. Девушка слегка кивнула. «Вот картинка с шестью действующими стражами с сайта эскапе», пояснила она после паузы, нажимая на пробел, чтобы растянуть изображение на весь экран. Отец наклонился ближе, изучая его. Тейлор вывернулась сбоку, чтобы видеть монитор, и протянула руку, ткнув в каждую фигуру по очереди. «Рыцарь», «Эгида», «Действующий лидер», «Стояк», «Кит Вин», «Призрачный сталкер» и, наконец, «Виста». Мужчина задумчиво кивнул. «На сегодня я уже встретилась со всеми, кроме Эгиды и призрачного сталкера. Рыцаря и Висту на той неделе в мой первый ночной выход, Кит Вина и Стояка прошлой ночью». Отец снова кивнул, сверкнув улыбкой, когда она упомянула последних двоих. Он хохотал до слез над кадрами, как Кейп, останавливающий время, чуть не спрыгнул с крыши от шока. «Помнишь, насколько хороши теперь мои чувства? В человеческой форме они никогда не будут такими же, как у Сауриал, боевая форма еще лучше, а в полном облике варги наверняка самые крутые, но даже так я могу видеть, слышать и чуять дико больше, чем нормальный человек. Но даже так, если изменю глаза, могу добиться большего». Дочь посмотрела на Динни оранжево-желтыми глазами рептилии. Тот просто встретил взгляд без толики изумления. «Я понимаю, очень впечатляет, милая. Продолжай». «Окей». Тейлор пару секунд разглядывала изображение на ноутбуке. «Я легко могу опознавать людей по запаху. Достаточно разок их встретить, и я без труда могу их вычислить снова, даже издалека против ветра. Сауриал или боевая форма могут проследить за кем-нибудь через весь город лучше любой ищейки. Это первое. Мужчина отреагировал кивком и задумчивым взглядом. Все знают, что по крайней мере некоторые из стражей посещают Аркадию, медленно продолжила девушка. Глаза Динни расширились, сузились и снова расширились. О, именно, я определенно встретила там троих и вполне уверена насчет четвертого. У Тейлор вырвался легкий вздох. Помнишь, что я рассказывала насчет так называемых неписанных правил? Динни отозвался, сверкнув улыбкой. В основном правила взаимодействия между кипами. На первый взгляд, не самая плохая идея. Ага, большинство, как понимаю, воспринимает их вполне серьезно. Вывести кипа из тени – целое дело. Я не собираюсь ничего говорить о том, кто они, никому, даже тебе, потому, она дернула плечами. Ну, потому, что я не желаю, чтобы кто-нибудь проделал то же со мной, а они заслуживают такого же отношения. Отлично, я понял и согласен. Никаких вопросов. Продолжай. Отец откинулся на кресле, постукивая пальцем по подлокотнику и сосредоточенно слушая. Теперь он казался более заинтересованным, чем разъяренным. Когда я встретила рыцаря и Висту, я не знала, кто они, но заметила реально слабый и не совсем свежий, но и не очень старый, смутно знакомый запах на обоих. Разобрать удалось не сразу, он ведь был такой слабый, ну и вдобавок совсем неожиданный. Когда я разобралась, я на секунду впала в настоящую, серьезную ярость, но смогла ее подавить, так что не сделала и не сказала никакой глупости. «Ну, как ты сейчас, София?» – проговорил мистер Эберт. Тейлор хмуро кивнула. «Да, запах был таким слабым, возможно, потому, что перешел с чего-то, что она трогала, или на чем сидела, а они потом делали то же самое. Конечно, это может быть совпадение. Может, они сели на ее место в автобусе, или на тот же стул в библиотеке?» Последовало пожатие плечами. Масса возможных источников. Это меня немного взволновало, да и напоминание о суке потрясало, но запросто могло быть совпадением. Однако, судя по твоему личику, полагаю, что на стояке и кит-вине был тот же запах, протянул отец. Постукивание пальцем замедлилось. Тейлор с легким вздохом снова кивнула. Да, в точности та же история, и пахло свежее, чем от рыцаря и Висты. Не как если бы все четверо столкнулись с ней на улице в одно и то же время, было по крайней мере две отдельные встречи на неделе, что кажется маловероятным, если только они с ней как-то не знакомы. Я могу поверить, что один это чистое совпадение, с натяжкой двое, но четверо. Нет, милая, это не кажется вероятным, согласился Динни, вглядываясь в экран. Почти уверена, что четвертый встреченный в Аркадии это Гида. Кажется, я смогла уловить его след на стояке и кит-вине, но пока не уверена. Но если снова его встречу, практически точно знаю, он тоже будет пахнуть как София. У девушки вырвался короткий вздох. Добавим тот факт, что стояк мне сказал, что призрачный сталкер сейчас, как он выразился, недоступна, а когда я прошлой ночью зашла на Пхо, никто не сообщал о встречах с ней с той недели, когда ты ходил в Уинслоу. Тейлор развела руками, кончик ее хвоста раздраженно трепетал. Знаю, с этим в суд не пойдешь, да я и сама не до конца уверена, но в логике незаметно больших дыр. Думаю, София Хесс это призрачный сталкер и она как бы сказать ограничена в передвижениях, где-то, куда регулярно заглядывают остальные стражи. Думаю, это может быть вышка. Дин не молчал, несколько отсутствующе изучая дочь расчетливым взглядом. И посмотри сюда, она снова указала на изображение. Шесть подростков, и только два женского пола. Виста блондинка и слишком маленькая для Софии, не говоря о том, что скорее всего на 2-3 года моложе. Остается только призрачный сталкер. Подходящий рост, подходящее сложение, подходящий возраст под костюмом, не видно цвета волос или кожи, и, похоже, никто не знает, белая она, черная или там зеленая. Притом репутация у нее высокомерной, дерзкой, агрессивной, напористой. Никого не напоминает? Напоминает, скрипнул зубами отец. Я нашла видеоклип, как она топает к какому-то бедолаге, которого пришпилила к стене за одежду арбалетным болтом, и, споро выведя на экран предмет обсуждения, Тейлор запустила показ. Динни снова склонился, всматриваясь. Походка в точности такая, как я помню. Прямо как на нашей записи, продолжила она. Опять-таки, никаких доказательств, но еще очко в пользу моей теории. Динни снял очки и потер глаза, выругавшись под нос. К несчастью, сходится. Согласен, никаких реальных доказательств, но я в тебя верю, и такое толкование улик выглядит разумно. Мужчина яростно выдохнул, снова надел очки и изучающе посмотрел на дочь. Что ты намерена предпринять по этому поводу? Ничего. Отца словно поразило молнией. Ничего, я ничего не могу сделать, не выдав не только то, что знаю, кто такая София, но и что, возможно, знаю, кто такие все стражи, а также запросто могу вычислить любого встреченного в обычной жизни кипа. Тейлор вздохнула, потирая глаза. Это не пройдет незамеченным. Еще одна потенциальная причина для СКП дергаться насчет меня. Рано или поздно они все равно это вычислят, но есть надежда, что к тому моменту будут знать меня достаточно хорошо, чтобы понять, я не угроза. По ее лицу пробежала усмешка, обнажив очень острые зубы, выглядящие неестественно в человеческом рту. Конечно, если они сами меня таковой не сделают. Динни ухмыльнулся. Его зубы явно не дотягивали по остроте, но ощущение было очень похожим. Очень зрелая позиция, Тейлор, я тобой горжусь. Просто немного удивлен. Должен признать, если бы в твоем возрасте я прошел бы через то же, что и ты, а потом раскопал бы все это, реакция была бы, ну, болезненное это мягкое слово. Даже теперь я, вероятно, учинил бы что-то, о чем потом жалел. Честно говоря, искушение никуда не делось. Тейлор захлопнула ноутбук и откинулась на софе. Я едва удержалась. Так легко было дойти до того, чтобы их всех за это возненавидеть. Но, как ты и сказал прошлой ночью, первым делом мне надо выбирать битвы, в которых я могу победить. Девушка снова ухмыльнулась. На самом деле, таких немало, но ты уловил мысль. Прямо сейчас нет причин двинуть к вышке, выдернуть ее и зашвырнуть в Атлантику. Отец рассмеялся, качая головой. Интересно, как далеко она улетит? Очень далеко. Обменявшись довольными взглядами, семья Эбертов ненадолго погрузилась в молчание. Конечно, если ее выпустят, не наказав, и она придет за мной, я заставлю ее страдать. Сильно, Тейлор задумчиво смотрела в окно, пока Дин не смотрел на нее. Если она придет за тобой, я убью ее. В конечном итоге, она обернулась к нему с легкой, свирепой улыбкой. У Варги на эту тему дофига идей. Передернувшись почти против воли, Динни уже привычно дернулся сесть рядом, чтобы дочь могла на него опереться. Я серьезно, папа, если она навредит тебе, то умрет, и никто никогда не найдет труп. Надеюсь, милая, до этого никогда не дойдет. Мужчина был впечатлен. В глубине сердца билось слабое удовольствие. И, главное, он верил каждому слову. Спустя несколько минут Тейлор пошевелилась. И еще кое-что. Господи, вздохнул отец. И почему я не удивлен? Ну, ты же меня знаешь, пап, усмехнулась девушка. Усмешка почти сразу пропала с губ. Я знаю, кто такой рыцарь. Проблема в том, что он тоже знает, кто я. Ну или точнее, кто Сауриал. Не уверена, что он в курсе насчет Тейлор. Какого черта так вышло? После паузы уточнил Динни. Девушка пожала плечами, протяжно вздохнув. Он, видимо, считывает эмоциональный фон, типа чувства эмпатии. Думаю, мой достаточно отличается, чтобы запомниться, ну или это как у меня с запахами, он может их отслеживать по отдельности. На самом деле, скорее последнее. В любом случае, я шла мимо, учуяла знакомого, посмотрела, а он пялится на меня, точно призрака увидел. Практически побелел. Я типа сверкнула на него взглядом и двинулась дальше. Но он знает, и я знаю, а он знает, что я знаю. Как думаешь, он скажет кому-нибудь? Тейлор помотала головой. Вероятно, нет. Вид у него был шокированный и неуверенный, но все говорят, что парень правильный. Думаю, правила поддержат его честь. Ну, а если нет, я могу добавить пару слов. Она вытянула руку, превратившуюся в чешуйчатый оснащенный когтями кошмар, и медленно изобразила, как смыкает их на чьей-то шее, приковав взгляд поморщившегося Динни. Уверена, он меня выслушает. Полагаю, да, милая, ты крайне убедительна. Спасибо, захихикала девушка, возвращая руку к норме. Интересно, а остальные стражи в курсе, что она наворотила? Заметил Динни после паузы, заставив дочь поднять взгляд. Вполне возможно, что они вообще не при делах. Я уверен, что директор Пикгот осведомлена, знать такие вещи ее работа, да и другие представители СКП должны быть в курсе. Бликвилл никак не смогла бы сохранить секрет, как бы ей этого не хотелось. Его лицо исказило усмешка. Подозреваю, что, если ты права насчет Софии, старухи как следует надрали зад. «Отлично», — рассмеялась Тейлор, — «она это заслужила. Может, хоть теперь она будет делать свое чертово дело?» «Навряд ли, честно говоря, эта дамочка не слишком эффективна», — вздохнул фактически глава Союза докеров. «Не знаю насчет прочих стражей», — подумала вслух Тейлор, возвращаясь к вопросу. «Хотелось бы думать, что они отличаются от Софии. Она отвратительный человек почти во всех отношениях, какие я могу представить, но пока остальные, с кем я познакомилась, в порядке. У стояка классное чувство юмора, Кит Вин вроде бы интересный, Виста веселая, даже рыцарь словно живет в соответствии со своим именем. Будет любопытно встретить Эгиду. Уверяю тебя, если продолжишь носиться по округе, терроризируя и откровенно запугивая бедных преступников, то повстречаешь всех кипов протектората в Бей», — фыркнул отец. Девушка задумчиво на него посмотрела. «Интересно, сработает?» — спросила она в пространство. «Если предположить, что в процессе ты не доведешь их до сердечного приступа», — дополнил Динни, — «я могу слышать биение сердца, так что слегка придержу». «Убавишь жути?» «Ага, тогда ладно», — удивленно покачав головой, мистер Эберт потянулся за кофе, который, как выяснилось, успел остыть. «Черт, делов оказалось только на полчашки. Ты снова переоценила проблему». Мужчина встал и двинулся обратно на кухню за свежим кофе. Дочь с нежностью смотрела, как он уходит, затем вернулась к виду за окном, погрузившись в мысли. Глава 20. Амак. Первичное заполнение рапорта об угрозе СКП. Амак от Юфикса Спацибатлис. 01.02.2011. 03.14.59. Внутренний рапорт по оценке угрозы СКП. Требуется допуск 4 уровня безопасности. Протекторат ВСВ, Брактон-Бей, Нью-Гемпшир. Офицер-докладчик, лейтенант-командир Ханна Роберт Смис с ополчения. Субъект, независимый герой, кодовое имя, Сауриал. Внешний вид, Сауриал напоминает гибрид человеческой девушки-подростка и велоцираптора. Рост 6 футов 5 дюймов, вес около 175 фунтов, синяя чешуя, гибкий хвост и грива темных сине-черных волосоподобных перьев. Костюм, темно-синяя бронированная кераса и юбка с золотой отделкой в классическом фэнтезийном стиле, состоящая из неизвестного металла, СМ, способности эпицентра. Бугай 6 Сауриал утверждает, что в состоянии выжить вес более 5000 фунтов. Также не подвержено воздействию легкого огнестрельного оружия и легкого автоматического оружия в упор. Эпицентр 4 Сауриал продемонстрировала силу создания материи, что включает сотворение сверхплотного тугоплавкого металла, обозначенного как Саурил. Доказано, что металлу неразрушим стандартными методами воздействия. Предположительно, доспех Сауриала изготовлен из данного материала. Также наблюдалось, как она создает различные простые виды вооружения, мечи, боевые молоты, биты и средства крепления для них. Подтверждена невозможность всестороннего изучения металла, поскольку спустя короткое время он исчезает безо всякого следа. Оружейник направил указание, чтобы любой из героев при встрече с Сауриал очень вежливо запросил образец указанного для дальнейшего тестирования и возможного применения против губителей. Движок 3. Имеются записи, что Сауриал на бегу развивает скорость свыше 50 миль в час, а также способность незначительными усилиями перемещаться по стенам и потолкам. Умник 3. Сауриал обладает значительно улучшенным зрением и способна нормально действовать даже в почти полном мраке. Несмотря на ношение солнечных очков, она утверждает, что не имеет повышенной чувствительности к свету, а носит их, чтобы скрыть крайне необычные пылающие оранжевые глаза. Имеются подозрения, что прочие ее чувства усилены аналогичным образом. Оборотень 6+, нет подтверждений, что силы Сауриал на самом деле продукт формы оборотня, поскольку в двух случаях она уклонилась от официального тестирования сил. Профиль. Основываясь на рапортах обоих офицеров полиции и стражей, с которыми общалась, Сауриал продемонстрировала высокий уровень коммуникабельности, вплоть до проявления игривости во время патрулирования. Несмотря на это, в отношении преступников эффективно до безжалостности. Эксперт ближнего боя использует неопознанный стиль боевых искусств, похожий на крав-мага. По ее утверждению, компетентна на том же уровне с создаваемым оружием. Также весьма талантлива в психологической войне, как демонстрирует приложенное видео. Это выглядит как указание на многолетний опыт, невзирая на кажущийся возраст. Последнее замечание. До настоящего момента субъект не проявляла признаков ментальности типа «мы против них». Сауриал выдвинула заявление, что будет реагировать на угрозы ее семье и друзьям с предельной предубежденностью. В свете этого, рекомендую позволить ей присоединиться к членству в стражах на собственных условиях, нежели в результате применения агрессивной тактики вербовки. Конец рапорта. Глава 21. Тренировка и извинения. Тейлор зубасто улыбнулась, оглядываясь вокруг. Зона идеально подходила для тренировки. Обширное открытое пространство, залитый бетоном квадрат около залива со стороной около 300 ярдов, несколько складов по правую руку, еще сколько-то за спиной, и длинный 15-футовой высоты забор из цепей с колючей проволокой поверху вдоль двух других сторон. Главная штаб-квартира Союза докеров была чуть подальше в другой части участка. Ее отделял еще один ряд складов поменьше, и вся территория, кроме пары зданий на берегу, включая то, где они с отцом экспериментировали, была огорожена. Если вы не были готовы окунуться поплавать, а также полазать по предельно изубренным опасно ветхим бетонным сваям, изукрашенным ракушками и острыми ржавеющими кусками старых железяк, доступа с воды сюда не было. Разве что длинный причал выдавался на 200 ярдов в глубокую часть канала чуть в стороне от прибрежной части, но его ближний конец был перекрыт весьма тяжелыми воротами. В целом, местечко было вполне защищено от обычных прохожих, не способных ни взлететь, ни перепрыгнуть, ни перелезть через ограду, ну или просто ее снести. Честно говоря, сюда же относились и многие кипы, но для тех, кто мог легко попасть сюда, здесь не было ничего интересного. Целью охранных сооружений было в основном уберечься от случайных краж, вандалов и нариков, ищущих местечко, чтобы ширнуться, с чем он и сооружение, по словам отца, вполне справлялись. Кое-кто время от времени таки пробирался внутрь, но их обычно убеждали убраться назад несколько дюжих грузчиков с ломами, или один зифрон, имевший такие габариты, что люди просто разворачивались и шли в другую сторону. Даже большая часть представителей Империи 88. «Превосходно», — мозг отметил Варга, обозревая стейлор-площадку, пока та поворачивалась на месте в центре пустого поля. «Сие место прекрасно подойдет. Тебе следует позвонить отцу, дабы дать знать об этом, и обеспечить оговоренную с ним телефонную запись». «Хорошая мысль», — улыбнулась девушка, извлекая одноразовый телефон и набирая домашний номер. Когда трубку сняли, и в ухе раздался папин голос, она сообщила: «Я добралась, все здорово, спасибо. Я удостоверюсь, что убрала за собой». «Прекрасно, милая. Кстати, как ты попала внутрь?» «Перескочила через забор, в нем всего-то 15 футов». «Никаких проблем», — слабый возглас изумления вызвал у Тейлор усмешку. «Большинству как будто и этого хватает», — хмыкнул папа. «Наслаждайся, я жду тебя дома к обеду. Около 6, конечно, звучит здорово. Увидимся». Захлопнув телефон, Тейлор убрала его обратно в карман и снова огляделась. Затем потерла руки, чешуйки издавали сухой скрежещущий звук. «С чего начнем?» «Полагаю, тебе нужна практика о двух мечах, сие значительно сложнее, нежели с одним, но при должных условиях может быть весьма полезно. Когда же ты достигнешь мастерства с двумя клинками, мы сможем переключиться на дубинки и сделать удары менее смертоносными». «Похоже на план», — радостно согласилась она. Следующие 10 минут были посвящены хождению туда-сюда, чтобы дать Варге сотворить манекенов для практики. Большинство было из чего-то похожего на дерево, парочка из стали предназначалась для более тяжелых ударов, еще пара каменных были для того же самого, и к тому же девушке было любопытно посмотреть, что с ними будет. К тому моменту, как они закончили, тут и там было понатыкано около 40 штук, поодиночке и кучками, изображающими группу бандитов. «Окей», — пробормотала девушка, дав Варге призвать 3-футовый клинок, похожий скорее на саблю, чем на меч, в каждую руку, и чуть присела, склонившись вперед в готовности. Крутанула, не раздумывая, разок мечи в руках, и рванулась в атаку. Едва Дина девушка нырнула в середину первой кучки бедных, ни в чем не повинных кукол, не имевших представления о том, что надвигается на них, полетели щепки. На ящерообразной морде расплылась ухмылка. Мгновенно пройдя группу чучел насквозь, Сауриал длинными скачками продолжила движение к следующей, в один миг покрыв дистанцию. Вновь взлетело облако щепок и обрубков, после чего полудемон, посмеиваясь под нос, направилась к одинокому каменному воину. «А это весело», — хихикнула она, отделяя голову взмахом назад, затем крутанулась в низком приседе, использовав инерцию хвоста для контроля вращения, и разрубила бедного уродца на уровне лодыжек. Варга в голове одобрительно ворчал, а девушка тем временем избивала свою армию, а затем пошла на второй круг, воссоздав ее для новой попытки. «Здравствуй, Сара!» Кролл отступила в сторону и пропустила сестру внутрь. Следом за матерью в дом Далланов проследовала и ее племянница, и Кристалл. «Что вас привело? Мы подумывали насчет пойти пообедать чуть попозже, так что решили уточнить, не собираетесь ли вы заглянуть. Ну и надумали зайти и предложить присоединиться, для этого времени года денек действительно хорош». Кристалл Пилхэм с улыбкой сняла и повесила пальто. «Вики сами на месте, Эми читает у себя, а Виктория в столовой», — отозвалась Кролл, поглядывая на сестру, улыбающуюся тому, как ее собственная дочь не стала дожидаться ее ответа или не давая вставить хоть слово. «Спасибо, тетя Кролл», — поблагодарила девушка уже по пути к столовой, начав говорить с кузиной, еще не дойдя до порога. Кролл проследила за ней взглядом и повернулась к сестре. Она в хорошем настроении. Кристалл получила на тесте очень хорошие оценки и, похоже, ее просто раздувает от довольства, усмехнулась Сара, коротко обнимая сестру. «Ну как ты, Кролл, неделю тебя не видела». «Спасибо, Сара, я в порядке», — ответила Кролл, проводив сестру в гостиную и усевшись. Сара устроилась напротив в другом кресле. «Однако мне необходимо придумать, как устроить несколько деликатный звонок». Сара несколько озадачилась. «Деликатный, и кому ты собралась звонить? Слышала о новом кипе по имени Сауриал?» Сестра задумчиво кивнула. «Было дело. Прошлой ночью Кит Вин выложил на ПХО занимательный видеоролик про весьма впечатляющую на вид и, говоря прямо, явно пугающую маску с таким именем, устроившую крайне забавный розыгрыш стояку. Дело дошло до истерики, бедный мальчик выглядел так, словно сейчас схлопочет сердечный приступ от шока». Кит Вин рядом смеялся до колик. «Там уже сформировалась длиннющая тема, а оба стража, кажется, находит происшествие очень смешным». Она достала телефон и немного повозилась, затем развернула экраном к сестре. Кролл смотрела, заразившись придавленной любопытством тревогой. Страж выглядел крайне удивленным, в то время как Кей Рептилия, да и Кит Вин тоже, явно наслаждалась собой. Технарь выложил смонтированные вместе ролики со своей камеры, на них девушка подкрадывалась к его совершенно ничего не замечающему напарнику, с добавлением сцены с ее точки зрения, видимо, полученных с камеры, которую было видно на голове девушки. Весь ролик сопровождался музыкой, специально подобранной для наибольшего напряжения, которое пробирало прямо-таки до жути. «Это очень впечатляет», — прокомментировала она наконец со слабой улыбкой, когда клип кончился. Сара кивнула, убирая телефон на место. Где-то за последнюю неделю она сделала себе имя. Общеизвестно про три выхода. На сегодня она справилась с подавлением и иммобилизацией 18 боевиков империи, 5 из АП и 6 барыг. На всех только 2 травмы, ничего серьезного. Вдобавок вернула действительно ужасающее количество огнестрельного оружия. Судя по постам некоторых полицейских, они весьма впечатлены и очень благодарны. Женщина усмехнулась. Один тип назвал ее ужасающе милой и жутко эффективной, или, возможно, наоборот. Ему она, похоже, нравится. Но также он шутил, что после тех записей, которые она им предоставила, больше не хочет гулять по темным местам. Как он выразился, словно выходец из хорошего ужастика. Ясно, Кролл несколько напряглась. Она, похоже, пишет все свои контакты с преступниками на камеру, которую носит, продолжила сестра. На самом деле, неплохая идея, отличный способ показать, как все было, если кто-то предъявит претензии насчет избыточного применения силы. Копы ее методы, похоже, пока одобряют и к тому же, кажется, относятся с удивительным уважением. Я слышала, она вроде бы тоже отвечает им уважением, что, насколько мне представляется, сильно улучшает отношения. Один из постов на ПХО добавляет, что девушка очень вежлива, с намеком, что хотелось бы, чтобы больше кипов следовали ее примеру. Не то чтобы он это прямо говорил. Кролл кивнула, погрузившись в размышления. Можно надеяться, что девушка будет благоразумна. Итак, зачем тебе с ней связываться? Полюбопытствовала Сара. У Вики случилось небольшое разногласие с ней в пятницу в даунтауне, вздохнула Кролл. Оно оставило не лучшие впечатления. Сестра вскинула бровь, безмолвно интересуясь подробностями, так что Кролл подчинилась. Сара поморщилась. Ох, дорогая, это нехорошо, верно, не слишком. Если запись того, как Слава оскорбляет, нападает без повода даже в такой довольно мягкой форме, а затем угрожает новому кейпу, просто потому, что у нее дурное настроение и упали тормоза, попадет в новости, ущерб будет совсем не маленький. Я отчаянно надеюсь, что мы сможем убедить Сауриал стереть ее. Ты что сделала? Долетел из столовой потрясенный вопль, заставив сестер посмотреть туда, затем друг на друга. Кристалл понизила голос, видимо, собираясь что-то обсудить с кузиной. Полагаю, Вики только что ей сказала, криво улыбнулась Сара. Похоже на то, Кролл достала из кармана собственный телефон и посмотрела на него, она периодически проделывала это уже около часа, пытаясь найти лучший вариант. Где ты взяла ее номер? Поинтересовалась Сара. Передал контакт в департаменте полиции. Видимо, она дала его нескольким офицерам за последние дни, и он теперь в системе. Вздохнув, женщина выбрала номер, нажала набор, переключила телефон на громкую связь и положила его на маленький столик между ними. Посмотрим, что случится. Надеюсь, сработает. В трубке раздалось несколько гудков, затем на звонок ответили. Тренировочная площадка Сауриал, с кем вас соединить? Из трубки раздался удивительно жизнерадостный женский голос с отголосками какого-то странно шипящего акцента. На заднем плане раздавался звук, напоминающие удары топора по дереву. Сестры обменялись долгими взглядами. «Это Сауриал?» – не вполне уверенно уточнила Кролл. «Да, а это кто? Будьте любезны!» Голос все еще звучал бодренько, но теперь, кажется, звучал чуть серьезнее. Довольно странные звуки на заднем плане прекратились. «Я Кролл Даллан, или, если предпочитаете, Брандиш. Мать Славы, я хотела бы уточнить, можем ли мы обсудить некий неудачный инцидент, случившийся между вами пару дней назад. О, точно, я помню. Она в порядке? Кажется, ее что-то расстроило, судя по голосу. Кейп Рептилия искренне волновалась. Это несколько смутило Кролл. Спасибо, она в норме, однако очень расстроена тем, что натворила. Я надеялась, что вы могли бы согласиться встретиться с нами и обсудить ситуацию. Да все в порядке, но если хотите, да, я могу встретиться с вами здесь. Задумчиво протянула девушка. «Я сейчас несколько занята, но, если вы согласны заскочить в комплекс Союза докеров в доках где-то минут через 20, буду готова сделать перерыв». Кролл вздернула брови и встретилась взглядом с сестрой, которая, похоже, слегка смутилась. «Я могу спросить, что вы там делаете в воскресенье днем?» Не справилась она с внезапным приступом любопытства. Сауриал легко рассмеялась. «Просто тренировка. Мне было нужно обширное пространство, где никто не побеспокоит и не станет задавать вопросы. Это местечко охраняется и пустует по выходным, а человек, который тут заправляет, согласен, чтобы я им попользовалась, если ничего не сломаю. Он милый. В любом случае, я сейчас занимаюсь, но если хотите подъехать, могу выделить время. Или могу прийти к вам позже на неделе, если пожелаете. Нет, думаю, чем раньше, тем лучше», — отреагировала, подумав, Кролл. «Я буду рада присоединиться к вам. Мы будем в течение получаса». «Отлично. Ладно, скоро увидимся», — и звонок оборвался. Кролл уставилась на свой телефон, затем перевела глаза на сестру. «Голос веселый», — наконец сказала Сара. «Почти чересчур веселый», — заметила Кролл, чуть нахмурившись. «Впрочем, это может быть нам на руку», — и они подняли глаза на вошедших в комнату Вики. Вид у той был какой-то взъерошенный, и Кристалл, а эта ухмылялась. «Мам, слышала, что Вики устроила». Кристалл, похоже, в равной мере была весела и потрясена. «Боюсь, что да, Кристалл. Вики, это была действительно не лучшая идея. Я знаю», блондинка со вздохом мотнула головой. «Все продолжают это твердить. Тебе будет приятно узнать, что я говорила с Сауриал, и она готова встретиться с нами и принять твои извинения. Надеюсь, мы сможем заодно упросить ее стереть ту запись. Встречаемся в доках в комплексе Союза докеров». Девушка-подросток выглядела не настолько довольной, как хотелось бы ее матери, но кивнула. «А что она там делает?» — поинтересовалась Кристалл. «По-видимому, тренируется. Кажется, она озаботилась получить разрешение использовать это место для каких-то упражнений. Похоже, Сару этот факт заинтересовал. Должна сказать, это оригинальный подход к подобным вещам. Просто попросить. Удивительно мало кейпов к нему прибегают. Как, собственно, и на удивление мало людей вообще. А можем мы пойти и посмотреть, как Вики унижается?» Ухмыльнулась Кристалл. Кузина одарила ее мрачным взглядом. «Я видела на Пхо фотки с Ауриал, и хотела бы встретиться, она выглядит интересно, в таком, жутковатом стиле». Кролл с легким вздохом пожала плечами. «Полагаю, я просто не смогу вас остановить», на эту ремарку девушка расплылась в усмешке. «Хорошо, все, кто идет, наденьте костюмы, мы вполне можем сделать все официально. Виктория, ты идешь первой, будь очень вежлива, извинись, серьезно, затем зови нас, чтобы мы могли поговорить насчет записи. Именно в таком порядке». «Да, мам», вздохнула девушка, направляясь за костюмом. Кристалл двинулась за ней, подкалывая кузину насчет слабых социальных навыков, на что Сара захихикала. «А ей от этого более чем неуютно, а, как и должно быть», проворчала Кролл, уже поднимаясь по лестнице. Мягкий знак конем, Слава потрясенно глазела с крыши склада, откуда четыре женщины осматривали комплекс союза под ними, на то, как шестифутовая с гаком человекообразная женщина-ящер разнесла в щепу несколько дюжин манекенов, разбросанных на паре сотен ярдов бетона, орудуя парой гигантских боевых молотов, каждым из которых размахивала одной рукой без видимых усилий. Некоторые куклы были сделаны из камня, рассыпаясь в пыль с одного удара, в то время как по крайней мере одну, из твердой стали, согнули пополам и запустили в воздух, а следующим ударом вообще за внешние ограждения в залив. Сауриал, даже не замедлившись, развернулась на хвосте и рванула под прямым углом к прежнему курсу на скорости, пожалуй, 50-60 миль в час, только чтобы заставить один из молотов исчезнуть, перехватить второй обеими руками и шмякнуть им вертикально еще по одной стальной статуе, сразу смявшаяся точно пустая пивная банка под ногой. Кукла не провалилась в бетон только потому, что каждая фигура была установлена на квадратной плите в ярд шириной из тусклого серого металла, похоже, достаточно прочного, чтобы выдержать подобное надругательство. Когда девушка-ящер поменяла молот на меч в собственный рост и принялась косить оставшихся манекенов, точно двуногая, исполненная энтузиазма машина кустарез, у блондинистой героини возникла потребность ненадолго присесть. Она сама была необычайно сильной, а ее силовое поле было непроницаемо для чего угодно, чтобы кто ни применял, но это относилось только к первому удару. Достаточно мощная атака могла бы отправить защиту в перезагрузку на пару секунд. Насколько она могла видеть, Сауриал, вероятно, сможет пробить по ней за это время не меньше полудюжины раз, и любой из этих ударов запросто раскрошит армированный бетон. На девушку накатила слабость. «Сеструха, думаю, в следующий раз тебе стоит несколько осторожнее выбирать объект для оскорблений», протянула Лазер-Шоу, глядя на все это большими глазами. Вики кивнула, не в состоянии произнести ни слова. Покончив с последним манекеном, девушка-ящер театрально крутанула вокруг себя меч в каком-то сложном салюте павшим, поклонилась обломкам и заставила меч исчезнуть. Затем повернулась. «Эй, народ, вы спуститесь или хотите, чтобы я поднялась?» — громко позвала она. Брандиш ткнула дочь локтем под ребра. «Давай, пошла», — прошипела глава семьи Далланов. «Ладно, мам, иду», — неохотно проговорила Слава, отрываясь от земли и планируя в сторону спокойно наблюдающей за ее приближением рептилий женского пола. Приземлившись в 6 футах, героиня посмотрела на Кейпа, которая посмотрела в ответ. Когда же она с любопытством чуть склонила голову на бок, солнечные очки полыхнули в ясном полуденном свете. «Сауриал, мне очень жаль насчет того, что я наговорила, как я это сделала и как оскорбляла и угрожала тебе в тот раз», наконец выдавила из себя Слава, «и что назвала тебя тритоном-переростком. Моему поведению нет оправданий», и добавила после длинной паузы. «И мне жаль того, что я тебе наговорила про полицию, знаю, ты их уважаешь». «Извинение принято», ответила девушка, выдав маленькую, но все же весьма зубастую улыбку. Слава сумела подавить инстинктивную дрожь, однако собеседница явно ее заметила. Улыбка стала чуть шире. «Все в порядке, у тебя был плохой день», язык сработал вперед головы. «Бывает, ничего страшного». Блондинка облегченно вздохнула и слегка обмякла. Затем подняла глаза на мать и помахала. Спустя секунду Брандиш с помощью сестры поднялась в воздух и направилась к ним. Лазер-шоу летела следом. Несколько секунд спустя 3 женщины приземлились.